Глава 166. Внутренняя сила. Флайвинг закончил бронить Ван Дуна, после чего обернулся и уставился на оцепеневшего Карла. На этот раз даже всегда смелый Карл был совершенно напуган. «Ученик Карл!» «Да, сэр!» «Почему ты так любишь устраивать противнику засады?» Спокойно спросил Флайвинг. «Не знаю, сэр, но разве не весело удивлять своих врагов?» Карл всегда следовал своим чувствам и желаниям. «Весело, значит? И что происходит с большей частью твоих солдат, когда ты это делаешь?» «Они погибают». Карл смущенно почесал голову. Он все еще не решил эту проблему. Флайвинг решил ничего не говорить, понимая, что потребуется еще несколько дней, чтобы раскрыть все слабости Карла. Заметив, что инструктор пытается подавить свои ругательства, одноклассники с трудом сдерживали смех. Флайвинг продолжал занятия с остальной частью группы. Он заметил, что Джоу Си-Си прогрессирует быстрее всех, и пускай ее скорость заметно уступала Ван Дуну, среди девушек ее руки были самыми быстрыми. Более того, она обладала удивительным чутьем и умением ориентироваться в бою, что говорило не только о ее несравненном таланте, но и о том, насколько ей подходит роль командира. Также, будучи девушкой, Джоу Си-Си имела ряд достоинств, в которых превосходила даже Беста. Она была гораздо спокойней и сдержанней агрессивных парней. Разумеется, ей требовалась постоянная практика, чтобы преодолеть свои слабости. После целого дня занятий ребята совершенно измотались, но их усталость была ничем по сравнению с усталостью студентов тяжеловооруженных сил. После интенсивной физической подготовки их тела были полностью разбиты. Самыми счастливыми моментами в расписании учеников стали обед и ужин. В отличие от суровых условий, которые они выдержали на райском острове, столовая Бернау ежедневно подавала прекрасную еду, из-за чего все члены команды с удовольствием набивали животы. Вот только остальные студенты Бернау были изрядно напуганы, потому что с их появлением столовая немедленно превращалась в зону боевых действий. «Народ, Цаои сделал новое видео. Давайте посмотрим сегодня ночью», — объявил Ху Ян Сюань. Поначалу студенты Эйрланга и Бернау не были настолько близки. Тем не менее, потратив столько времени на совместные тренировки, им удалось хорошо поладить между собой. «Да ничего особенного. Я просто отредактировал кадры последнего боя шутника Эйнхирия, но не успел загрузить из-за нашего плотного графика. В любом случае, посмотрите. Я уверен, что это поможет нам в некоторых моментах», — немного смущенно ответил Цао И. «Конечно, мы посмотрим. Твоя версия лучше, чем официальное видео». «Точно! Мы не можем это пропустить!» Вся их команда выглядела заинтересованной. Пускай остальные студенты посмотрели это видео уже несколько раз, но ученики со специальной подготовки были заняты, словно пчелы. Даже Цао И, который всегда вовремя загружал свой видеоанализ, был вынужден отложить его публикацию, хотя и закончил редактирование в свободное от занятий время. В конце концов, это стало одним из любимых развлечений парня. Более того, каждый раз при разборе очередного боя ему удавалось найти что-то новое, благодаря чему он сумел увеличить свои знания и опыт. «Обязательно покажи его нам», — со смехом ответила Ма Сяору. Казалось, что ее совсем не потревожил инцидент на райском острове. Очевидно, что у гигантской корпорации вроде FFC имеется собственная команда экспертов, которая должна заниматься подобными вопросами. Так что самой Ма Сяору не требовалось разбираться с этой проблемой. Вместо этого девушка решила сосредоточиться на своем обучении. Ван Дун мало интересовался собственным боем, но его товарищи были взволнованы, поэтому он не хотел портить всем настроение. Он решил воспринимать это как дополнительный разбор полетов. Ночью вся команда собралась в видеоклассе. Пускай почти все смотрели бой в прямом эфире, живая схватка полностью отличается от видеоанализа, и особенно версии Цао И, которая всегда позволяет подчерпнуть что-то новое. «Из всех его противников Цзян Лун, безусловно, был самым сильным». «Это точно. Со своей небесной ладонью он определенно был могучим бойцом, которого следует опасаться», — со вздохом сказал Ху Ян Сюань. Окончив обучение в храме, он считал себя одним из лучших гениев человечества. Вот только в этом мире оказалось множество невероятных молодых мастеров. Кроме того, в последние годы число талантов буквально бьет ключом, и никто не может сказать, к добру это или к худу. Высокая конкуренция порождает сильных воинов, но в то же время она становится непреодолимой стеной для множества гениев. Например, в эпоху клинка жили такие мастера, как идеальный человек Рилангалоос Доуэр, отважный генерал Сальта, небесный владыка Чога, король пиратов Захари и многие другие. Все они – непревзойденные гении, которые могли основать собственную империю, если бы им повезло родиться в другую эпоху. Но родившись в одно время с воином клинка, их таланты навсегда были ограничены его существованием. С другой стороны, существование таких великих мастеров только подчеркивало уникальность воинов клинка. Мифы всегда рождаются в эпоху сильных. За последние 200 лет число элитных бойцов и асов резко возросло. Множество гениев и знаменитых воинов стали появляться из самых различных домов, храма, военных академий и школ. И в этот момент появился некто, называющий себя шутником Эйнхерием. Что же за этим стоит? Сиско и Цзя Лун не последние. Они только начало. Все уже смотрели этот бой, но все равно невольно ахнули, когда увидели решающее столкновение. Удар ладонью шутника Эйнхерия, который он использовал в конце матча, был действительно могучим и свирепым. В этот момент Ма Сяору заметила нечто странное. «Цои, перемотай немного назад. И еще немного. Стоп! Точно! Это место! Можешь увеличить масштаб?» По мере увеличения изображения, несколько человек поняли, о чем идет речь. Глядя на экран, они были изрядно озадачены, и даже Цао И, который был автором видео, не смог заметить этого сразу. «Внутренняя сила!» «Так и есть!» Ма Сяору и Ху Ян Сюань были хорошо информированы. В конце концов, она была ученицей дома Ли, а он учился в храме. «Внутренняя сила? Чё такое? О чем вы говорите?» Карл был немного озадачен. Остальные ученики тоже выглядели растерянными и не понимали, о чем идет речь. Единственными, кто смог это заметить, были Апач, Цао И, Ху Ян Сюань, Ма Сяору и Джоу Си Си. Всем казалось, что в финальной атаке, при столкновении с ударом молнии Цзян Луна, шутник Эйнхерий не вкладывал физическую силу в свой неизвестный удар ладонью. Присмотревшись получше, Ма Сяору показалось странным, что в решающий момент между двумя бойцами оставалось довольно широкое расстояние. С увеличением кадра расстояние стало очевидным, что означало только одно. Ладони бойцов даже не коснулись друг друга. Просчет с дистанцией стал фатальной ошибкой для удара молнии Цзян Луна. Но с другой стороны, атака шутника Эйнхерия нанесла урон без контакта с противником. Даже выслушав объяснение Ма Сяору, ребята продолжали недоумевать. «Я не понимаю. Разве атака не работает по принципу «чем сильнее, тем лучше»? Удар без силы. Какой в этом смысл?» — спросил Киару. «Прежде всего, использование силы ядерного генома разделено на три различных этапа. Ты сказал о первом этапе, который известен как стадия предельной силы. На данном этапе каждый удар действительно вкладывается максимальная физическая сила. Второй этап называется стадией внутренней силы. Эта сила гораздо смертоноснее, чем на первом этапе, и ее крайне трудно обнаружить. Вот только эту технику очень сложно практиковать. Да и требования к силе ядерного генома тоже довольно жесткие. Другими словами, внутренняя сила лучше всего проникает сквозь вражескую защиту. Если объяснять проще, вы одним ударом сможете разрубить камень, но не повредите лист бумаги, и уж тем более кусок ткани. На самом деле, если боец полностью освоит небесную ладонь, то он автоматически откроет путь к внутренней силе. Внутренняя сила этой тактики – уникальная техника Маньчжань, которая намного мощнее удара молнии. Однако Цзян Луну еще очень далеко до этого уровня. Ма Сяору продолжала свои объяснения. Примечание переводчика. Маньчжан с китайского что-то вроде «нежная, слабая, шелковая ладонь». У переводчика английского вообще путы смерти. Так что пока оставим просто оригинальный китайский вариант. Цзян Лун применял эту атаку перед ударом молнии в прошлом бою. Также Маньчжан – это стиль ушу. Конец примечания. И насколько прочную защиту может пробить эта техника? Если вы сражаетесь против Зага с прочным экзоскелетом, с помощью внутренней силы вы сможете направить свою атаку прямо в его тело. Если вашим противником станет другой человек, обычный костюм металл будет совершенно бесполезен против этой силы». Услышав об этой пугающей технике, все начали переговариваться между собой. Они наконец-то поняли, почему Цзян Лун был мгновенно разгромлен, ведь никто не сможет противостоять такой подавляющей силе. «Черт! Разве это не значит, что с этой техникой невозможно справиться?» «Разумеется, нет. Но это действительно очень сложно. На самом деле я еще не слышала о бойцах, которые овладели внутренней силой до 30 лет», — ответила Ма Сяору. «Неужели шутник Эйнхири — это древний переродившийся воин?» Между тем Ван Дун радостно слушал все объяснения. Узнав о внутренней силе, он наконец-то смог подтвердить, что техника господина шутника была атакой с помощью некой внутренней энергии. Только вот эта техника оказалась на редкость самоубийственной. К счастью для Ван Дуна, его тактика клинка имеет два основных ядра, иначе он бы и сам получил тяжелые ранения после своего удара. В данный момент эта техника оказывает слишком большую нагрузку на его тело. «Внутренняя сила обычно используется для последнего, убийственного удара. Но подобные атаки наносят большой ущерб и самому бойцу. Поэтому мне очень интересно, как шутник Эйнхири, у которого только 4-й уровень энергии души, смог аннулировать урон от отдачи?» — спросила Ма Сяору, но никто не смог ответить на этот вопрос. «А что насчет 3-го этапа?» — с любопытством спросил Цао И. «Неужели есть что-то еще страшнее, чем внутренняя сила?» «Стадия, стирающая пределы силы. Эта стадия доступна только Эйнхириям, поэтому я не знаю деталей. В любом случае, атака шутника Эйнхири очень похожа на внутреннюю силу. Но это только моя личная теория. Я вполне могу ошибаться. Ведь существует еще много неизвестных техник. Кроме того, для проведения такой атаки требуется куда больше энергии души», — сказала Ма Сяору. Ее слова явно расходились с ее мыслями, но девушка не хотела верить, что 16-летний мальчик может использовать внутреннюю силу. Да сама Сяору, практикующая тактику колдуньи с юных лет, не смогла добиться такого успеха. Ребята вернулись к просмотру видео, но теперь никто не болтал. Все старались изучить каждое движение и каждую технику двух бойцов. Что же до информации, которую можно отсюда подчерпнуть? Каждый находил что-то свое. Сегодня Ван Дун впервые наблюдал свой бой в качестве зрителя. И, надо признать, это оказалось отличной идеей. Раньше он не интересовался просмотром собственных боев, но теперь, внимательно присмотревшись, он смог обнаружить моменты, которые требовали улучшения. Но все равно смотреть за своим же боем было как-то неловко. Ван Дун задремал на середине видеоанализа. Его разум был переполнен теориями Флай Винга. Он понимал, что если продолжит опираться только на микроконтроль, то навсегда останется второстепенным игроком. Если он хочет стать по-настоящему первоклассным экспертом, Ван Дуну нужно как можно быстрее освоить ключевые принципы космических сражений. Он должен преодолеть все трудности своими силами. Но сперва ему нужно собрать все недостающие знания. Ван Дун знал, что в этот критически важный момент он обязан совершить прорыв, иначе этот дефект останется с ним навсегда. Со своим необычайным чутьем и фантазией Ван Дун начал мысленно имитировать боевые сценарии. В последние несколько дней настроение Джан Цзин было весьма своеобразным. Если говорить точнее, то девушка была взволнована и буквально сгорала от нетерпения. Она наконец-то получила всю информацию о шутнике Эйнхири, и ей удалось получить некоторые данные даже от корпорации Dream. Она смогла подтвердить, что шутник Эйнхири не был темной лошадкой корпорации. Более того, Dream сами пытались наладить с ним отношения, но он отказался от всех предложений. Таким образом, оборвалась единственная ниточка, по которой можно было связаться с шутником Эйнхирием. Причина такого глубокого интереса Джан Цзин заключалась в том, что она смогла узнать о происхождении его загадочного удара ладонью. Эта техника исчезла 300 лет назад, и вот внезапно появилась вновь. Что же это значит?